Ну. Да, здравствуйте. Ирина Александровна? Дату рождения уточните. Ой, не буду. Это почему еще, Алина Александровна? А почему я должна это делать? Я вам информацию предоставила. Я в ней не нуждаюсь. Банки принимать сегодня. Всего доброго. Угу. Пока что ты сдохла. Алло, Ну. Лина Александровна? Ну. А ну, это что это за ответ новый? Что, кого-то затрягли? Ага, тебя лошадь. А, я думала, приятно познакомиться. В зеркало смотритесь? До Ой, свидания. придумай Около что-нибудь новое. нянчится. Здравствуйте. Слушаю. Компания «Эверест», инспектор Пушкарева Татьяна Викторовна ведет редактор разговоров. Скажите, могу услышать Алину Александровну? Угу, можете. Это вы, Алина Александровна? Я. Компания «Эверест», инспектор Пушкарева Татьяна Викторовна ведет редактор разговоров. Звонок поступает по поводу вашей задолженности в компании «Мани-Мани». Угу. Почему оплату не вносите? Не хочу. Сумма фиксированная ежедневно увеличивается. Не Не хотите? испытываю необходимости. Очень плохо, Алина Александровна. Угу. Но, к сожалению, согласно 350 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, у вас нет права на двусторонний отказ от исполнения своих обязательств. Угу. Ну и Поэтому в что? любом И что случае мне будет за отказ? вам в любом случае придется оплатить свою задолженность. Ну, хорошо, Ну, у раз вас придется, портится кредитная значит. история, портится репутация. Сумма Да фиг с ежедневно ней. увеличивается. Ну и пусть. Ну и пусть портится, да? Угу. Я так понимаю, вы не настроены к общению. Да почему? Давайте пообщаемся, если хотите. Давайте пообщаемся. Вот Давайте только вряд ли у вас вместе. получится смотивировать меня на оплату. Я Что не закоренелая. получится? Смотивировать меня на оплату не получится. Как Я говорят. знаю, Лина Я же знаю, Лина Александровна, кто вы такая. Ну, так в чем же дело? Мы же с вами неоднократно разговаривали. Зачем вы тогда тратите время? Хочу вас предупредить, что с завтрашнего дня мы с вашим делом, скорее всего, работать не будем. Истекает срок нахождения вашего дела у нас в компании. Завтра вы с нами Поэтому... уже работать не будете, со мной не будете работать, все, забирает Нет. обратно. Манимен. Мани-мен, да, будут отбывать ваше дело. О, я буду скучать по вам, Эверест. Хорошо, мы тоже будем по вам скучать, Алина Александровна. Угу. Счастливо вам. Приходите к нам снова. Всего доброго. Хорошо, пока.